Пути Господни. Выбор полубога. В самом начале мая 1924 года Сталин навестил Рыкова в больнице. Здоровье первого преемника Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров СССР и РСФСР, перенесшего в апреле инфаркт, уже не вызывало опасений. Тем неожиданней было появление Сталина в больничной палате. «Спасибо, Иосиф», — отвечая на вопрос о самочувствии, ответил Рыков. «Иду на поправку. До полного выздоровления врачи советуют отдохнуть недельки две». «Если уж отдыхать», — задумчиво проговорил главный коммунист страны, «лучше отдыхать с пользой для дела». Рыков рассмеялся. «А я-то надеялся, ты сделаешь скидку на болезнь и не станешь со мной хитрить». Он с дружеской фамильярностью хлопнул собеседника по коленке. «Мы уже давно на легальном положении, Иосиф. Смелей». Последнее время Рыков стал замечать изменения в поведении Сталина. Тот все чаще придавал тщательно продуманным мыслям характер сиюминутных идей. Вот и сейчас, по интонации собеседника, Рыков мгновенно распознал, что посещение выздоравливающего председателя Совета народных комиссаров не было со стороны Сталина обычной данью вежливости. Гость не ожидал от собеседника столь откровенной насмешки. Тех, кто мало заботился о том, чтобы во всем потакать вождю номер два, оставалось в стране крайне мало. «Если шутишь, значит и правда выздоровел», — через силу улыбнулся Сталин и накрыл своей рукой руку председателя, которая по-хозяйски расположилась у него на коленке. «Теперь со спокойной душой могу сказать, нашел тебе подходящее место для рабочего отдыха. Но сначала ответь. Ты сам, как председатель народного правительства, никогда не задумывался, в чем мы до сих пор отстаем от царского режима?» «Как посмотреть?» — уточнил Рыков. «Ответ целиком зависит от постановки вопроса. Конкретизируй». «Посмотри, как Господь Бог серьезно предложил Сталин, вставая со стула. Сверху». «Боюсь, это только тебе под силу», — отшутился Рыков. На этот раз Сталин не поддержал шутку. Остановившись у окна, без улыбки достал трубку, не спеша стал набивать ее табаком. «Скажи, как от Спасских ворот лучше проехать к Николаевскому вокзалу?» — спросил он, демонстративно игнорируя колкость. «Этак мы долго будем ходить вокруг да около», — усмехнулся председатель СНК. «Ты хочешь услышать, что я проеду Красную площадь, спущусь вниз на Тверскую, потом мимо Елисеевского и МХАТа выйду на Садовое, там поверну направо?» «Вот», — Сталин вынул трубку изо рта, многозначительно приподнял ее над головой, удерживая паузу. «Елисеевский, МХАТ, ты привык к этим достопримечательностям. Они для тебя лицо города, страны, как и для всего народа. Обидно только, что все это не мы строили. Царский режим оставил народу зримые следы. Там дом Пашкова, здесь дом Морозова, Провянские склады, а еще дворцы, церкви, театры, присутственные места всего не сосчитаешь. Достижение прежней власти у народа перед глазами, и он будет помнить эту власть, пока взамен мы не построим свое, не менее значительное. Мы забыли об огромном влиянии архитектуры на массы. Пора исправляться. У советского строя и в этой области должны быть свои достижения». «Черт возьми!» — с неподдельным восхищением произнес Рыков, приподнимаясь на кровати. Сталин едва заметно усмехнулся, погасив эмоцию в неподвижных усах. Приятно услышать от всегда ироничного Рыкова такие слова в свой адрес. Но уже в следующую секунду понял, что обрадовался раньше времени. Старый товарищ по партии и здесь был верен себе. «Хотя чему удивляться?» — продолжал Рыков невинным тоном. «Такая идея могла прийти в голову только лучшему ученику православного духовного училища и недоучившемуся студенту духовной семинарии». «Причем здесь духовная семинария?» — от досады Сталин сломал спичку. «Не тебе объяснять, что главный принцип церковной архитектуры любой веры, и православной в том числе, это возвеличивание. Войдя в храм, человек должен почувствовать себя ничтожным. Не учился бы ты 5 лет на священника, такая идея вряд ли пришла бы тебе в голову. Ты просто не отдаешь себе в этом отчета, поскольку это вопрос подсознания. Больше не жалей, что учился в семинарии. Сталин быстро справился с растерянностью. Подражая манере Рыкова, сокрушенно произнес: «Теперь буду жалеть, что не доучился. Давал бы отпущение грехов членам правительства». Рыков рассмеялся, оценив навек и форму, в которую Сталин облек шутку. Еще учеником 4 класса Саратовской 1-й классической гимназии Рыков перестал посещать церковь и исповедоваться. «Так или иначе, а идея хороша», — подытожил председатель уже серьезным тоном. «Надо навести справки о наличии в стране специалистов в данной области». Сталин неторопливо достал из кармана машинописный лист, развернул, слегка приподнял вверх. «Специалисты есть, даже целый список, вот. Но для сооружений, которые нам предстоит воздвигнуть, правильнее использовать резервы. Я говорю о людях, чья профессиональная фантазия не связана с шорами новомодных течений в архитектуре». «Ты имеешь в виду кого-то конкретно?» – заинтересовался Рыков. «Фамилия Иофан тебе знакома?» «Архитектор, по проекту которого строилось наше посольство в Италии?» «Да, в Риме. Юношей, еще до революции. Этот товарищ уехал туда учиться и прижился. Изучи вопрос. Тогда в Италии отдохнешь. Считаешь, из меня получится змей-искуситель?» К тому моменту Сталин знал о жизни и проектах Иофана, если не все, то уж, во всяком случае, все, что нужно. После долгих размышлений вождь пришел к выводу, что архитектор именно такого масштаба и степени таланта очень скоро ему понадобится, то есть стране. Но чтобы через 5-10 лет приступить к воплощению задуманного, этот талантливый архитектор должен стать советским архитектором. Вот только кто сможет посеять в русском архитекторе, ставшим со временем баловнем судьбы в теплой и далекой Италии, мысль о возвращении в Россию, где ему, по замыслу Сталина, предстоит стать настоящим советским архитектором и гражданином СССР. К образованному и умному Рыкову вождь всегда относился с брезгливой снисходительностью, как первокурсник к профессуре, и мало того, что не доверял товарищу по партии, но зачастую не доверял из обыкновенного упрямства, только в силу противоположности темперамента, характера и системы приобретенных знаний. Но в случае с Афаном снисходительность придется спрятать в карман. Сейчас Рыков необходим. Переубедить архитектора мог только равный. Об этом тоже придется сказать. Пусть потешится. «Змей-искуситель», между прочим, был всего-навсего хорошим агитатором, — улыбнулся Сталин и решительно выговорил. «Иофан нужен здесь. Я убежден, только тебе это и под силу». Расчет оказался верным. Рыков загорелся идеей, как загорается человек, с неизменным успехом пробовавший себя во всех направлениях деятельности и неожиданно обнаруживший досадный пробел. Его никогда не увлекало партийное первенство. Может быть, поэтому Рыков привык не обсуждать приказы вождя. Азарт подогревался вынужденным больничным бездельем. В этот же день Рыков затребовал в ОГПУ все материалы на Иофана. Вскоре он уже знал про модного русского архитектора достаточно, чтобы сделать вывод: такой человек нужен Советской России, но склонить его к возвращению будет непросто. Препятствия существовали в его биографии. Изначально в Италию архитектора занесло благодаря своему старшему брату Дмитрию. Все началось с того, что Дмитрий вызвал выпускника Одесского художественного училища с дипломом техника-архитектора в Петербург, а затем выхлопотал возможность Борису участвовать в проектировании особняка известного художника и мецената князя Щербатова на Новинском бульваре. Никто иной, как князь, составил протекцию 20-летнему архитектору, в результате которой Иофан продолжил свое обучение в Италии, Мекки российских живописцев, скульпторов и архитекторов. Обращало на себя внимание письмо Иофана, датированное ноябрем 1917 года. Рыков перечитал его дважды. Иофан писал брату: «Сюда доходят слухи о страшных событиях. Сейчас мне 26. Я имею серьезные завершенные проекты на родине муз в городах, названия которых связаны с шедеврами мировой архитектуры и искусства. Тиволи, Тоскане, Перуджа, Риме. Нужен ли будет стране, которая позволила себя обмануть и теперь безвозвратно летит в пропасть хаоса, архитектор, проповедовавший в своих работах неоклассический стиль? Захочет ли народное правительство, объявившее войну дворцам, строить сооружения, для проектирования которых я ищу прототипы памятников древнего и барочного Рима, очень похожие на те самые дворцы?» Конец цитаты. В 1918 году Иофан познакомился с княжной Мещерской по материнской линии и итальянской герцогиней Руфо по линии отца. Соединяя свою жизнь и судьбу с Ольгой Мещерской-Руфо, он знал, что в Новой России не жаловали представителей дворянских кровей. Не собирался возвращаться. Настроение этого периода иллюстрировало очередное письмо Дмитрию. «Конечно, это не родина», — писал Иофан, — «но и чужой эту страну я назвать не могу. Место, где любишь ты, где любят тебя, где каждый камень — творение гениальных рук и работы человеческого мозга и души, где на всем лежит печать Божьего промысла, такое место может заменить родину, которую ты покинул очень давно и вместо которой теперь существует государство с непонятным и страшным названием рабоче-крестьянское». Проблеск надежды на успех своей миссии Рыков увидел в событиях 1921 года. В этот период в Италии образовалась, быстро разрасталась и набрала силу фашистская организация Муссолини. Поджог здания социалистической газеты «Аванти» и городского центра славянской культуры «Балкан-отель», 57 рейдов по окрестностям Феррары, в результате которых были сожжены десятки помещений социалистической партии и погибли 12 человек, фашистский праздник в Гранд-театре в Болонье, погромы населения — таков неполный список событий, которые быстро изменили колыбель эпохи Возрождения. Вскоре от рук фашистов погиб архитектор и близкий друг Иофана Чезаре Спатти. Тот выехал в Венецию для уточнения деталей, связанных с генеральной реконструкцией городского вокзала, проект которого местные власти собирались заказать у Иофана. Инцидент, произошедший между вагоновожатым и лидером местных фашистов во время отправления поезда, на котором лидер уезжал из города, казалось, не предвещал ничего серьезного. Лидера провожала огромная толпа однопартийцев. Их поведение не отличалось вежливостью. Зная репутацию фашистской организации, окружающие старательно делали вид, что ничего не замечают. Только когда вместе с вещами, отправлявшегося в поездку лидера, в вагон стали загружать пачки газет «Il Popolo d'Italia» с очередной скандальной статьей Муссолини, а провожающие останавливали каждого, кто проходил мимо вагона, и насильно вручали номер газеты, вагоновожатый призвал к порядку. Вмешалась полиция. К фашистам подошло подкрепление. Конфликт перерос в настоящее противостояние. Члены партии крушили все, что попадалось на пути. Нарушилось расписание движения поездов, поскольку ни одному составу не позволили покинуть перрон. Чезаре Спатти, работающий в это время над старыми чертежами вокзала, возмутился, когда его работу прервала толпа людей, ворвавшаяся в кабинет. «Пусть кто-нибудь выставит отсюда эти разбушевавшиеся гормоны», — невозмутимо обратился Спатти к своему собеседнику, местному архитектору, и снова углубился в чертежи. Он едва успел склониться над столом, как один из молотчиков размозжил ему голову железным прутом. У Спатти осталось двое детей. Иофан с супругой стали помогать его семье. Постепенно их помощь распространилась и на других пострадавших, а когда в сентябре 1921 года 3000 фашистов двинулись в свой печально знаменитый марш, с, казалось бы, благородной миссией, почтить могилу Данте в связи с 600-й годовщиной смерти поэта, и в итоге сожгли в Равенне здание местного отделения Социалистической партии Италии, Иоффан с женой сделали свой выбор, результатом которого стало их вступление в итальянскую компартию. В этот же год супруги неожиданным образом получили вести о несчастьях в России. Однажды Руффо и Иоффан оказались в гостях у своей знакомой. Навстречу шли с неподдельным волнением. Совершая заграничное турне, в Риме проездом остановился Максим Горький. Ранее друг о друге только слышавшие, соотечественники начали разговор с поиска общих знакомых. Скоро их нашли, продолжили разговор выяснением вкусов друг друга и, обнаружив их схожесть, стали искать все больше общего между собой. Сидели за столом, накрытым с русской щедростью. Вид Рима за окнами, неуклюжая фигура писателя, кулинарные блюда национальной кухни вдали от страны, которой эти блюда принадлежали, делали застолье ностальгически неповторимым. Настроение было самым благодушным, и Иоффан спросил Горького, что за нелепые разговоры идут о каком-то голоде в Поволжье. Неожиданно для всех писатель заплакал. Горький плакал долго, отмахиваясь от суетившихся вокруг него женщин, а потом одним глотком осушил рюмку водки и начал рассказывать. Писатель видел голод своими глазами. Горький говорил, торопясь, глядя куда-то в угол, слегка покачивался на стуле, как будто так было легче извлекать из себя слова ужасной правды. Потом плакали женщины. Горький снова налил себе водки и тихо добавил, окая, больше обычного. Не о такой революции я мечтал. Высказал про то Ульянову. Так он отдохнуть посоветовал. Отдохнуть. Пусть для всех, говорит, вы здоровье поправлять поехали. Вот и еду теперь. Ночью в мастерскую, где работал Иоффан, зашла Ольга. Кутаясь в плед, сказала от двери. У меня есть кое-какие драгоценности, ты знаешь. Но они все подарены тобой и отцом. Не могу. Может, мы продадим библиотеку? Покупатель нашелся быстро. Договорились о цене, а через 5 дней супруги шли в представительство РСФСР с 3 пачками денег, которые едва уместились в сумочке Ольги. Их принял Вацлав Воровский, возглавлявший в Риме с 1921 года политическое представительство еще не признанной Италией Советской России. Талантливый публицист и литературный критик, ставший дипломатом, внешне напоминал одновременно Калинина, Луначарского и Чичерина. Жесткий с подчиненными, прямой и непреклонный, когда дело касалось работы, с друзьями он мог позволить себе немного расслабиться. Тогда становился чуточку болтлив, но слушать его было удовольствием. Ироничный и едкий, иногда бывал он и благодушным, но непременно говорил всегда быстро и по-актерски ярко. Живость суждений и манера доносить свои мысли делали его замечательным собеседником. С товарищами по партии объединяло его многое, в том числе и ненависть к религии. Не мудрено, что Воровский успел прославиться как один из инициаторов большевистских гонений на православную церковь. Дипломат обрадовался не столько деньгам, пожертвованным в пользу голодающих Поволжья, сколько самим посетителям. Работник представительства пересчитал купюры, выдал расписку на гербовой бумаге с печатью и удалился. А Воровский пожал руки супругам, поблагодарил их от лица руководителей страны, пристроив на лицо полагающуюся случаю скорбную мину, и тут же, улыбнувшись, предложил чай. И абсолютно серьезно пригрозил, что отказа не потерпит. Тут же быстро организовали и «чай» в кавычках. Вот только опростоволосились, выставили на стол щедрые, несоответствующие цели визита закуски. Супруги переглянулись непонимающе. Воровский сориентировался мгновенно. Последующий его монолог со стаканом чая в руке был блестящ. Он говорил о достижениях молодой России, говорил об Италии и фашистах, говорил о договоре, заключенном Центросоюзом с итальянскими кооперативными организациями, говорил о скором признании Италии Советской России, чему свидетельство улучшения дипломатических отношений между странами. К закускам он даже не притронулся. На вежливый вопрос Иофана, что же в состоянии предложить Россия взамен необходимых ей итальянских медикаментов, сельхозмашин и электротехники, дипломат, хитро улыбнувшись, ответил, то, что Италии больше никто не предложит, и чем Россия никогда не оскудеет. «Не понимаю», — искренне удивился архитектор. «Нефть», — захохотал Воровский. Супруги стали прощаться, но дипломат снова заговорил. «Поверьте революционеру со стажем. Для Италии наступает время, хранителем которого очень скоро может стать фашистская партия во главе с Муссолини. Руководство РСФСР помнит вас, ценит выбор, который вы сделали, вступив в Компартию Италии, и советует подумать о будущем. Знаю, что вы, Борис Михайлович, один из немногих, кто думает не созерцая, а работая, поэтому от имени Советской России предлагаю вам во время размышлений поработать над проектом здания посольства РСФСР в Италии, а?» Точка в разговоре получилась эффектная. Супруги не ожидали такого поворота. Проект здания советского посольства Иофан закончил через полтора года. Все это время отношения между странами выстраивались непросто. Но уже 7 февраля 1924 года правительство Италии заявило о признании де юре советского правительства и установлении в полном объеме дипломатических отношений, теперь уже с вновь образованным в декабре 1922 года Союзом СССР. Во время работы архитектору приходилось общаться с людьми, которые по просьбе Иофана приезжали из Москвы в Италию для разного рода консультаций. Всем проект нравился, все высказывали уважительное нетерпение. Но ничто не выдавало степени заинтересованности в нем первого лица государства. И, естественно, Иофан не догадывался, что с некоторых пор его жизнь стала объектом пристального внимания.